5. «Ты расскажи нам про весну», — старухи-внуки говорят. Но головою покачав, старуха отвечала так: «Грешна весна, страшна весна». «Так расскажи нам про любовь». Ей внук поет, что краше всех, но, очи устремив в огонь, старуха отвечала: «Ох, грешна любовь, страшна любовь». И долго-долго на заре невинность пела во дворе: «Грешна любовь, страшна любовь». 1919.